Тем временем они приблизились к деревьям, о которых говорил Боб, и увидели леди Алтею и мисс Дин. — Вы не видели Джима? — громко спросила Кэт еще издали. — Нет, — ответила леди Алтея. — А я хотела бы знать, что случилось с Филом. Наши мужчины могли бы не бросать нас подобным образом. Не слишком-то они внимательны. Уж мистер Бэбкок, во всяком случае, должен был подождать нас. Ну, разве можно сравнить его с нашим милым пастырем? — пробормотала мисс Дин. Он бы все так прекрасно организовал. Он бы знал, что именно следует нам показать. Ведь сейчас мы даже не знаем, где Гефсиманский сад. Дальше по дороге. Или мы стоим в самой середине. За стеной мрачно чернели деревья, и казалось, что дорога становится еще более каменистой. Будь здесь милый пастырь, она могла бы опереться на его руку. О, конечно, леди Алтея так любезна, но ведь это совсем не то. «Я пойду дальше, а вы оставайтесь здесь», — заявил Боб. Он зашагал по тропе. Если остальные члены группы держатся вместе, то они должны быть где-то поблизости. Пасет их, конечно, полковник, а раз так, он присмотрит за Джил. Впереди между деревьями был просвет, в котором виднелся каменистый склон, лишь кое-где поросший невысокими оливковыми деревцами. Ничего похожего на сад. Что ни говори, идиотская вылазка. И только ради того, чтобы завтра снова проделать весь этот путь. И тут Боб увидел какую-то фигуру. Правда, только одну. Человек стоял, прислонившись к валуну. Это был Бэбкок. Сперва Бобу показалось, что пастор молится. Но вскоре он разглядел, что тот склонился над записной книжкой и при свете карманного фонарика делает в ней какие-то записи. Услышав шаги, Бэбкок поднял голову и помахал фонариком. — А где остальные? — крикнул Боб. — Полковник на той дороге, откуда вы пришли. А мальчик спустился ниже, получше рассмотреть Гефсиманский сад. Сад сейчас закрыт, но это в сущности не важно. Настроение можно почувствовать и здесь. Когда Боб подошел к пастору, тот смущенно улыбнулся. Если я не запишу все увиденное, то ничего не запомню. Робин одолжил мне свой фонарик. Я хочу прочитать лекцию о Иерусалиме, когда мы вернемся домой. Не то чтобы настоящую лекцию, просто поделюсь впечатлениями от поездки со своими ребятами. «Вы не видели Джил?» — спросил Боб. Пастор растерянно смотрел на него. «Джил? Ах да, его молодая жена». — Нет, — ответил он. — А разве она не с вами? — Вы же видите, что нет. Боб почти кричал от переполнявших его чувств. — А наверху только миссис Фостер, леди Алтея и мисс Дин. — Боюсь, я ничем не смогу вам помочь. Полковник где-то недалеко, а сюда мы пришли вдвоем с Робином. Боб задыхался от гнева. — Послушайте, я вовсе не хочу грубить. Кто все-таки устроил эту идиотскую вылазку? Преподобный Бэбкок вспыхнул. Он не давал Бобу ни малейшего повода разговаривать в таком тоне. Устроил? А что значит устроил? Мы с полковником вышли из отеля вдвоем и взяли с собой Робина. А если вы все решили идти за нами и потеряли друг друга, то это уж ваше дело. Бэбкок привык к грубоватой речи своих ребят, но сейчас, можно подумать, он платный гид. — Извините, — сказал Боб, — но дело в том... А дело было в том, что никогда еще он не чувствовал себя таким одиноким и таким беспомощным. Разве священники существуют не для того, чтобы помогать попавшим в беду? Дело в том, что я ужасно беспокоюсь. Перед обедом мы здорово поругались с Джилл. Я еще не пришел в себя. Бэбкок положил записную книжку в карман и выключил фонарик с впечатлениями о Гефсиманском саде. На сегодня покончено. Ну что ж, ничего не поделаешь. — Мне очень жаль, — сказал он. — Но так бывает сплошь и рядом. Молодые поссорятся, и им уже кажется, что все кончено. Утром вы все увидите в другом свете. — Нет, — возразил Боб, — все кончено, именно так. Вряд ли завтра что-нибудь изменится. Я все думаю, может быть, поженившись, мы совершили роковую ошибку. Собеседник Боба молчал. Вероятно, бедняга Смит переутомился. Он слишком много взвалил на себя. Не зная, как следует ни его, ни его жену, трудно что-либо посоветовать. Если их отношения и раньше не ладились, викарий должен был обратить на это внимание и поговорить с обоими. Вероятно, будь он сейчас здесь, а не на теплоходе в Хайфе, он бы так и сделал. «Видите ли, — сказал пастор, — в семейной жизни надо уметь уступать друг другу. Супружество, как бы лучше сказать, — это не только физическая близость, но как раз физическая сторона у нас и не ладится. Понимаю. Может быть, посоветовать юноше обратиться к врачу, когда они вернутся домой? — размышлял Бэбкок. — Сейчас ему вряд ли чем-нибудь поможешь. — Послушайте, — сказал он, — ну, не стоит так огорчаться, не унывайте. Постарайтесь быть поласкивой с женой, и, возможно... Он не закончил, так как в эту минуту от деревьев отделилась маленькая фигурка и метнулась к ним. Это был Робин. А ведь настоящий Гефсиманский сад совсем небольшой. Я уверен, что Иисус и ученики там вовсе и не сидели. Скорее всего, они поднялись через оливковую рощу, которая росла здесь в то время, прямо сюда. Одного я никак не могу понять, мистер Бэбкок. Если в тот вечер было так же холодно, как сейчас, то почему ученики все время засыпали? Вы допускаете, что за 2000 лет климат мог измениться? Или, может быть, во время вечери ученики выпили слишком много вина? Бэбкок вернул Робину фонарик и слегка подтолкнул его в сторону отеля. Мы не знаем, Робин, но не следует забывать, что они провели долгий и очень утомительный день. Не так надо было ответить, — подумал пастор. Но ничего лучшего не приходит на ум. И Бобу Смиту я не сумел помочь, и к полковнику не проявил должного сочувствия. Я слишком мало всех их знаю, вот в чем беда. Викарий нашел бы к ним нужный подход. Что бы он ни говорил, пусть даже чистейший вздор, они все равно остались бы довольны. — Смотрите, вот они, — сказал Робин, — сбились в кучу и притоптывают ногами. Самый надежный способ не заснуть. Леди Алтея действительно переминалась с ноги на ногу. Перед выходом из отеля она предусмотрительно переобулась. Кэт Фостер вышла в довольно легких туфлях, однако норковый жакет, в который она укуталась, давал ей известное преимущество перед леди Алтеей. Мисс Дин держалась несколько поодаль. Она нашла пролом в стене и сидела на груди осыпавшихся камней. Ей наскучило слушать разговоры своих спутниц, ведь единственное, что их волнует, — это возможное местонахождение соответствующих мужей. «Я рада, что не замужем», — размышляла она. «Пожалуй, невозможно найти семью, где бы обходилось без вечных споров и выяснения отношений между супругами. Возможно, и бывают идеальные браки, но так редко. Ведь как не тяжело было милому пастырю потерять жену, он так и не женился снова. Мисс Дин ласково улыбнулась, вспомнив истинно мужской запах в кабинете викария. Он курил трубку. Всякий раз, когда она заходила его навестить, как правило, два раза в неделю, принести цветы, чтобы украсть его холостяцкое жилище, специально испеченный кекс и баночку домашнего варенья, она обязательно бросала взгляд в открытую дверь кабинета, проверить, насколько добросовестно его экономка убирает и приводит в порядок обычно разбросанные по всей комнате книги и бумаги. Ведь мужчины такие дети, за ними нужен глаз да глаз. Именно поэтому Марфа и Мария так часто приглашали Спасителя в Вифанию. Вероятно, они сытно кормили его после долгого пути, чинили его одежду. Она чуть было не добавила «штопали носки». Но, конечно же, в те времена мужчины носков не носили, только сандалии. Что за неслыханная честь — опускать в лохань с водой одежды Христа, покрытые грязью и пылью странствий. За спиной мисс Дин среди деревьев послышалась какая-то возня. Неужели их мужчины перелезли через каменную ограду и проникли на участок, который, по всей видимости, является частным владением? Затем она услышала мужской смех и женский шепот. «Шш! Ничего страшного!» — приглушенным голосом произнес мужчина. «Это всего-навсего мисс Дин сидит в одиночестве и оплакивает отсутствие своего любезного викария». «Если бы она только знала», — прошептали в ответ. «Стоит викарию завидеть ее на дорожке у своего дома, как он тут же прячется. Однажды он сказал маме, что она ему как бельмо на глазу. Уже не первый год она буквально преследует его в ее-то возрасте». Снова раздался приглушенный смех, за ним неожиданно громкий кашель, и из покрытых мраком деревьев появились Джим Фостер и Джилл Смит. «Да ведь это мисс Дин, — сказал Джим Фостер. — Какой сюрприз! А мы ищем нашу компанию. Там выше, кажется, Кэт и леди Алтея, и с другой стороны кто-то поднимается. Сплошные рандеву». Он протянул руку и помог Джилл перешагнуть через камни. «А вы, мисс Дил, не угодно ли вам опереться на мою руку?» «Благодарю вас, мистер Фостер». В голосе мисс Дин звучало странное спокойствие. «Я сама». Быстро взглянув вниз, Джилл увидела преподобного Бэбкока, Боба и юного Робина, который трещал, как сорока, и размахивал фонариком. «Пожалуй, ей лучше остаться с мисс Дин, так будет приличнее». Она подтолкнула Джима Фостера локтем. Тот сразу все понял и стал подниматься туда, где стояли Кэт и леди Алтея. «Эй, там, наверху!» — крикнул он. «Похоже, мы все ходим кругами, ума не приложу. Как я мог разминуться с вами?» Заметив поджатые губы Кэт, он немного помедлил, потом улыбнулся и легкой, уверенной походкой направился к ней. «Извини, старушка, давно здесь?» Он обнял жену за плечи и нежно поцеловал в щеку. «Минут 20, по меньшей мере», — ответила она. «Нет, пожалуй, с полчаса». И тут всем троим пришлось отвернуться от слепящего луча фонарика, которым Робин светил им прямо в лицо. «Ах, мистер Фостер!» — мальчик просто задыхался от восторга. «Когда вы целовали миссис Фостер, у вас был такой зловещий вид. Вас можно было принять за Иуду». Робин имеет в виду эпизод в Гефсиманском саду «Поцелуй Иуды». «Мы с мистером Бэбкоком потрясающе провели время. Вдвоем дошли до самого Гефсиманского сада и обратно». «В таком случае, где же был ты?» Кэт повернулась к мужу. «Мистер Фостер и миссис Смит были под деревьями, вон там, за проломом в стене», — доложил Робин. «Но, боюсь, им не удалось как следует рассмотреть Иерусалим. Один раз, мистер Фостер, я посветил на вас фонариком, но вы стояли спиной. Слава богу, — подумал Джим Фостер, — ведь если бы я стоял не спиной. А я все же хочу знать, что случилось с Филом, — вступила леди Алтея. — О, полковник вернулся в отель, — поспешил ответить Фостер, чувствуя облегчение от того, что общее внимание переключилось на другой объект. Я встретил его, когда спускался сюда. Он сказал, что замерз, и с него довольно. — Замерз? — удивилась леди Алтея. — Фил никогда не мерзнет. — Очень странно. Извивающиеся ленты, маленькое общество пустилось в обратный путь. Шли парами. Впереди леди Алтея и Робин, за ними Фостеры в полном молчании. Несколько отставшие Смиты замыкали шествие, о чем-то оживленно споря. «Естественно, я предпочла прогуляться, а не сидеть с тобой в баре и смотреть, как ты набираешься», — говорила Джилл. «Мне было ужасно стыдно за тебя». «Стыдно тебе?» — взорвался Боб. «Прекрасно». «А каково было мне, когда миссис Фостер попросила меня помочь найти ее мужа? Я очень хорошо знал, где он, и ты тоже». Преподобный Бэбкок и мисс Дин медленно брели позади, на довольно значительном расстоянии от Смитов. Пастор полагал, что мисс Дин будет неприятно слышать, как ссорятся молодые. Конечно же, они сами должны разобраться в своих отношениях. Здесь он бессилен помочь. Да и мисс Дин, обычно такая разговорчивая, сейчас на удивление молчалива. «Мне очень жаль». В голосе пастора звучала неловкость. «Очень жаль, что все вышло не совсем так, как вам хотелось бы. Я знаю, что не могу заменить вашего викария. Но ничего, вы сумеете все описать ему, когда мы вернемся на корабль. Пройтись вечером над Гефсиманским садом — незабываемое впечатление для каждого из нас». Мисс Дин не слышала его. Она была далеко. С корзинкой в руке шла она по дорожке, ведущей к дому викария, и вдруг увидела через окно кабинета, как кто-то отскочил от шторы и прижался к стене. Когда она позвонила в дверь, никто не ответил. — Мисс Дин, вам нехорошо? — спросил преподобный Бэбкок. — Благодарю вас, — ответила она. — Я совершенно здорова, просто очень устала. Голос у нее дрожал. Только не осрамиться, только не заплакать. Ее охватила жгучая боль, ощущение утраты, сознание того, что предал близкий и дорогой человек. «Не понимаю», — говорила Робину леди Алтея, — «почему твой дед вернулся в отель?» «Он не говорил тебе, что замерз?» «Нет», — ответил Робин. «Он рассказывал мистеру Бэбкоку о былых временах, о том, как его могли бы сделать командиром полка, но ему пришлось уйти из армии, потому что ты тогда часто болела, и вся твоя жизнь была сосредоточена в Литл Блетфорде. А что замерз, он не говорил». «Из-за нее ушел из армии?» «Как мог Фил сказать это совершенно постороннему человеку, какому-то Бэбкоку? Все было совсем не так. Какая несправедливость!» «Но ведь тогда, Господи, как летит время! Он ни словом не намекнул!» «А может быть, и намекал? Может быть, что-то и говорил, а она не слушала, отмахнулась? Но Фил всегда казался таким довольным, увлекался садом, разбирал военные книги и газеты в библиотеке. Сомнения, чувство вины, замешательство сменяли друг друга в душе леди Алтеи. Столько лет прошло. Почему же именно сегодня Фил вдруг вспомнил свои обиды, вернулся в отель и даже не попытался ее найти? Наверное, Бэбкок чего-нибудь ему наговорил, допустил какую-нибудь бестактность. Один за другим они поднялись на гору, вошли в отель и на минуту задержались в холле, чтобы попрощаться на ночь. Все выглядели усталыми и недовольными. Робин не мог понять, в чем дело. Несмотря на холод, лично он был в восторге от прогулки. Почему же у остальных настроение вдруг испортилось? Поцеловав бабушку и пообещав ей не читать допоздна, Робин остановился у двери своей спальни и подождал мистера Бэбкока, занимавшего соседний номер. «Благодарю вас за чудесный вечер», — сказал он. «Надеюсь, вы, как и я, довольны нашей прогулкой». Бэбкок улыбнулся. «А мальчик не такой уж плохой. Просто он слишком много времени проводит со взрослыми, потому и ведет себя не по возрасту. Иначе и быть не может». «Спасибо, Робин», — ответил он. «Но ведь идея была твоя. Мне бы она никогда не пришла в голову». И вдруг неожиданно для себя добавил: «Моя вина, что я не сумел сделать нашу прогулку более интересной для остальных. Они как-то растерялись без вашего викария». Робин склонил голову на бок и задумался над словами пастора. Ему нравилось, когда с ним разговаривали, как со взрослым, и такое обращение придавало ему вес. Надо что-нибудь сказать и успокоить бедного мистера Бэбкока. И тут он вспомнил разговор леди Алтеи с полковником перед обедом. «Должно быть, в наше время довольно трудно быть священником. Сущее наказание, не так ли?» «Да, трудно. По крайней мере, иногда». Робин с серьезным видом кивнул. «Дедушка говорил, что надо быть снисходительными, а бабушка, что в наши дни среди священнослужителей слишком мало людей высокого полета. Мне не совсем понятно, что она имела в виду. Полагаю, здесь есть какая-то связь с экзаменами. Доброй ночи, мистер Бэбкок». Помня наставление бабушки, Робин щелкнул каблуками и поклонился. Затем вошел в спальню и закрыл за собой дверь. Он подошел к окну и отдернул штору. В Иерусалиме все еще горели огни. В 13-й день того, другого Нисана, все ученики к этому времени уже, конечно, рассеялись. В этом пассаже Робин почти цитирует приведенное Иисусом во время Тайной вечери предсказание ветхозаветного пророка Захарии: «Ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Евангелие от Матфея, глава 26, стих 31. Остался один Петр. Он бродил около костра во дворе первосвященника, притопывая ногами, чтобы не замерзнуть. Робин слишком увлекся, приписывая апостолу Петру тот способ согреться, к которому прибегла леди Алтея. Ни один из евангелистов об этом не упоминает. Значит, в ту ночь было все-таки холодно. Робин разделся, лег в кровать и, включив лампу, разложил на коленях карту современного Иерусалима. Он принялся сравнивать ее с картой Иерусалима 30-х годов первого века по Рождеству Христову, которую специально для него у кого-то одолжил отец. С полчаса он изучал обе карты, после чего, как и обещал бабушке, погасил свет. «Священники и ученые все неправильно вычислили», — подумал Робин. «Они перепутали ворота, через которые вышел Иисус. Завтра я сам отыщу Голгофу». Место, где был распят Иисус Христос, находилось вблизи Иерусалима, за пределами города. Действительное местонахождение Голгофы — предмет споров. Предание говорит, что оно находится внутри одной из часовен храма гроба Господня. «Прибывших в святой Иерусалим просим проходить в ворота». Желаете гида? Какой язык? Английский, немецкий, американский? Справа от вас церковь Святой Анны, место рождения Девы Марии. Церковь Святой Анны, католическая церковь, по преданию, она была построена на том месте, где находилось жилище родителей Девы Марии, Иоахима и Анны. Древнее сооружение было частично высечено в скале, частично состояло из стен прочной каменной кладки. Желающих посетить несравненную Харам эш-Шариф, осмотреть купол скалы, часовню каменных уз, просим пройти налево. Харам эш-Шариф, священный двор, место ветхозаветного храма, площадь, на которой находится мечеть и купол скалы Куббат, эс-Сахра и Аль-Акса. Часовня каменных уз — одна из часовен православного храма Воскресения. В часовне висит икона сидящего в узах Спасителя. Под престолом находится огороженная решеткой каменная плита с двумя отверстиями, в которых, по преданию, были заключены стопы Христа. К еврейскому кварталу, к бывшему храму, к стене плача, сюда, пожалуйста. Бывший храм — ветхозаветный храм, просуществовавший с 1004 до 588 года до нашей эры, представлял собой прямоугольное здание из стесанных камней. Внутри храма была перегородка, разделявшая его на две части. Первое помещение называлось «Святая», второе — «Святая святых», в нем находился ковчег Завета. Стена плача — часть подлинной древней стены Иерусалимского храма, ныне являющаяся частью западной ограды площади Харам-эш-Шариф. Собираясь здесь, евреи оплакивают разрушение храма. Паломники ко гробу Господню следуют прямо по Виа-Долороза. Гроб Господень — храм гроба Господня, построенный в конце Страстного пути, на том месте, где стоял крест Христа. Здесь хранится гроб Христа. Виа Долороза — страстной путь, скорбный путь, которым, по евангельскому преданию, Христа вели на казнь. Прямо Виа Долороза — крестный путь. Эдуард Бепкак и его группа стояли под аркой ворот святого Стефана. Древнее название — Овчие ворота. Святой мученик Стефан — один из семи диаконов Иерусалимской общины. По преданию, совершенные им чудеса и убедительная проповедь учения Христа возбудили против него вражду иудеев, и Синедрион, Верховный суд, приказал вывести его из города через Овчие ворота и побить каменьями. Ворота святого Стефана — у восточной границы Иерусалима.